Глава 9. Немного дальше. «Я тебе мешок с картошкой, что ли, чтобы меня тащить?» Вспыхиваю я. «Обойдусь без твоей помощи, ясно?» «О, ну давай», — ухмыляется Бессонов. «Мне прям будет интересно на это посмотреть. Иди заканчивай свою тренировку». Огрызаюсь я. «А от меня отстань уже, сделай доброе дело». Отвернувшись от него, я начинаю медленно подниматься по ступенькам. К счастью, я на самом верху, поэтому мне приходится преодолеть лишь 3 подъема, и я снова оказываюсь на парковой дорожке, изгибающейся среди деревьев. Медленно бреду по ней, но не проходит и минуты, как меня догоняет Бессонов. «Тебе кажется, тренироваться надо было», — мрачно говорю я. Меня бесит, что он видит, как я неуклюже ковыляю, стараясь не тревожить ушибленное колено. «У меня появились более важные дела», — не моргнув глазом, отвечает Бессонов. «Служба сопровождения инвалидов. Сам ты инвалид». Я пытаюсь стукнуть его, но он с легкостью уворачивается от моего кулачка. «Побереги силы, Блошка», — хохочет он. «Тебе до дома еще хромать и хромать». Смеяться над травмой другого — это, конечно, очень весело. Сухо говорю я. «Чисто твой уровень юмора». «Пф», — фыркает Бессонов. «Ты так говоришь, как будто я ни разу не хромал. Меня с поля с последней игры фактически уносили. Один урод из рубина в меня подкат сделал. И нога так вывернулась, что я там матом орал от боли. И что было в итоге? Не удерживаюсь я от любопытства. А себя убеждаю в том, что спрашиваю исключительно как будущий врач. «Да фигня», — машет он рукой. «Повреждение связок голеностопа. Теперь восстанавливаюсь. Как раз к началу сезона буду в форме. В форме своей новой команды». Бессонов ухмыляется собственному каламбуру. А я думаю о том, что я бы не сказала, что у него сейчас какие-то проблемы с ногой. Он так легко и прыгал, и выпады делал с гантелями. Но, наверное, у спортсменов просто другие требования к себе. Мы идем дальше, и молчание кажется таким неловким, что я не выдерживаю. И зачем-то задаю Бессонову вопрос. «У тебя своя программа тренировок?» «Ага», — небрежно отвечает он. «А почему ты в лесу занимаешься?» — ехидно спрашиваю я. «Ты, может, не в курсе, но у нас довольно развитый город. Есть и фитнес-центр, и просто тренажерные залы. В это время все закрыто». Пожимает он своими широкими плечами. «А у меня режим, первая тренировка всегда в 6». «Понятно». Бормочу себе под нос. Не знаю, что меня удивляет больше. То ли информация о том, что Бессонов ранняя пташка, я была уверена, что он дрыхнет до обеда, то ли фраза о первой тренировке. То есть у него еще и вторая будет. Неудивительно, что он весь такой крепкий. Но тут мои мысли прерывает решительный голос Бессонова. «Так, харе, я задолбался идти со скоростью черепахи». И сразу после этого он безо всякого предупреждения хватает меня и поднимает на руки. Я от неожиданности взвизгиваю. «Отпусти! Не дергайся», — советует Бессонов. «А то уроню. А тут камни, тебе не понравится». «Мне понравится, если ты меня обратно поставишь на землю». «А ты не капризная, да, Блошка?» — ухмыляется он. «Тебе много не надо для счастья». Бессонов несет меня с удивительной легкостью. Он шагает так, как будто я вообще ничего не вешу. И это сложно не заметить. Как и горячее, терпко пахнущее плечо, к которому я прижата. И его твердые руки, которые держат меня так уверенно, так надежно. Нет, он, конечно, придурок, который не видит вообще никаких границ. Но я начинаю понимать тех девчонок, кто за ним бегает. «Ты такая худая, Блошка», — замечает тем временем Бессонов. Одна его рука беззастенчиво щупает мое плечо. «Кожи и кости, мышц вообще нет. На спорт забила, только мозги наращиваешь. Мозги полезнее. Огрызаюсь я. Это тебе думать не надо, пинай мячик и все. Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в футболе». Покровительственно усмехается он. «Мозги на поле очень нужны, Блошка. Иначе так и будешь всю жизнь посредственным игроком. Никакой карьеры тебе не светит. Короче, в футболе надо думать. Но крепкая задница там тоже нужна». Тут его ладонь как бы случайно ложится на мою ягодицу, и я дергаюсь всем телом, пытаясь ее сбросить. «Прекрати меня лапать!» — гневно шеплю я. «Ты единственная, кто просит прекратить», — ухмыляется Бессонов. «Обычно меня, наоборот, просят продолжать. Еще, без, сильнее, глубже». Последние слова он произносит с таким пошлым придыханием, что я не выдерживаю, краснею от стыда. У него совесть вообще есть? «Поставь меня на землю», — чеканю я. «Да ладно тебе, тут недалеко», — беспечно отзывается он. «Но мы уже дошли до ворот парка, и там, несмотря на ранний час, есть люди. Я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня на руках у местной звезды». «Бессонов?» — повышаю я голос. «Я серьезно? «Блошка, мы же не в школе. На меня твои командирские интонации не работают. Попроси нормально, тогда отпущу». «Отпусти! По-нормальному давай!» Ухмыляется Бессонов, продолжая идти со мной на руках. «И повежливее. Ты же просишь, а не требуешь». Я панически оглядываюсь, боясь увидеть знакомые лица среди спешащих по своим делам людей. Потом делаю длинный выдох, пытаясь успокоиться. «Ладно, от меня не убудет. Зато как минимум я буду избавлена от того, что он до самого дома будет тащить меня на руках». «Отпусти, пожалуйста», — говорю я максимально миролюбивым тоном. «Уже лучше», — негромко сообщает Бессонов, наклоняясь ко мне. А я заворожённо смотрю на его длинные, угольно-чёрные ресницы и лукаво блестящие темные глаза. «Давай еще к этому имя добавим, а то неясно, кого ты просишь». «Бессонов, отпусти, пожалуйста», — послушно повторяю я, уже почти сдавшись. «Неплохо». Он улыбается, и на его щеке опять появляется та самая ямочка, от которой невозможно оторвать взгляд. «Но это фамилия, а не имя. Меня зовут или Бес, или Макс, выбирай». Бесом его называют все подряд. И я не собираюсь вслед за остальными звать его этой идиотской кличкой. Лучше уж нормальное имя. «Макс, отпусти меня, пожалуйста», — со вздохом говорю я. Его темные глаза вспыхивают, и в следующую секунду меня вдруг накрывает осознанием того, что это прозвучало слишком интимно, так, как будто мы с Бессоновым хорошо знакомы, как будто между нами что-то есть, кроме нескольких перепалок и этой нелепой случайной встречи в лесу. «Хорошо», — неожиданно хриплым голосом говорит он и на самом деле ставит меня на землю. Я даже теряюсь от этого и какое-то время просто стою столбом. Бессонов тоже стоит и смотрит на меня. Потом резко мотает головой, отбрасывая со лба темную челку, сует руки в карманы и небрежно спрашивает. «Ну как, Блошка, идти можешь? Или снова тебя на ручки взять?» «Ага, то есть я к тебе должна обращаться по имени, а тебе меня можно тупым прозвищем называть. Ну и наглый же ты, Бессонов!» Раздраженно думаю я. Ничего не отвечаю на его слова, но пробую сделать пару шагов. Колено немного ноет, но опираться на ногу я могу. И все выглядит лучше, чем было на лестнице. К тому же тут прямая дорога, без всяких горок. И это еще один плюс к моей двигательной самостоятельности. Все нормально. Озвучиваю я. Дойду без проблем. «Окей», — кивает Бессонов. «Мне туда». Я показываю рукой в сторону своего дома. «Окей». «Я пошла». «Давай». «Эй!» Я прохожу несколько шагов и оборачиваюсь, понимая, что он продолжает идти рядом со мной. «Тебе тоже в ту сторону, что ли?» «Не, я живу в девятиэтажке на углу». «Тогда тебе направо». «Спасибо, Блошка, я в курсе». «Тогда почему идешь за мной?» Я в возмущении останавливаюсь. «Иди к себе домой!» «А это не тебе решать», — ухмыляется Бессонов. «Куда хочу, туда и иду». «Придурок!» Бросаю я. И, решив, что с ним бесполезно спорить, просто шагаю по дороге, не обращая на него внимания. Он провожает меня до самого двора и даже один раз подхватывает, когда я из-за спешки едва не спотыкаюсь, оступившись на неровном асфальте. «Нос не расквась, Блошка», — лениво говорит Бессонов. «А то совсем страшилищем будешь». Этой фразой он начисто отбивает мое желание его благодарить. И тем не менее, когда мы доходим до моего подъезда, я все же решаю, что надо быть вежливой. «Спасибо за помощь». Сухо говорю я. «Спасибо, в карман не положишь», — хмыкает Бессонов. «Чем планируешь отдавать долги, Блошка?» «Чего?» Я своим ушам не верю. «Ты про деньги, что ли?» «Деньгами не беру». Его ладонь вдруг упирается в стену рядом с моим лицом. А голос становится низким и хриплым. «Но хотелось бы что-то получить взамен». «Это было бы справедливо, Блошка. Я из-за тебя пропустил тренировку, а знаешь, как важен режим для спортсмена моего уровня?» Последнюю фразу он почти шепчет, оказываясь так близко ко мне, что внутри пробегает странная дрожь. «Но у меня нет ничего», — растерянно бормочу я. «Жаль», — хрипло выдыхает Бессонов. «Тогда придется платить вот так». И целует меня.